таким образом. Выходя из дому, он оставил записку сеньору Кампи, в которой уточнял, в каком именно месте и в какое время они должны встретиться. Эту записку мы нашли засунутой в дверную щель, когда приехали к Ривьере домой. «Но тогда», — воскликнула Анна Карла, — она выпрямилась, щеки у нее порозовели, в глазах вновь появился радостный блеск. «Тогда все меняется. Возникает тьма гипотез. Например, сама не знаю, но выходит, что преступление мог совершить любой человек и по любой причине. Мотив убийства из-за ревности Массимо или моей становится лишь одним из многих». Сверкающие красивые глаза подсказывали ему, что начинать надо именно с другого мотива. Порыться в бумагах убитого, поискать письмо влюбленного официанта, просроченный вексель, фотографию, присланную с целью шантажа. Это позволило бы понять, какая пропасть разделяла жалкого служащего гомосексуалиста и людей из высшего света. «Да, потому возникает и следующая гипотеза», — сказал Санта-Мария. «Как я вам уже говорил, она вся словно сжалась. Гароны? Вот именно. Предположим, что Ривьера узнал или выяснил что-либо об убийстве Гароны. Ну, к примеру, какую-то мелкую деталь, которой он не придал никакого значения. Он вполне мог рассказать об этом вчера или сегодня утром в Балуне убийце архитектора. А убийца, здраво или не очень здраво, но рассудил, что по этой детали полиции будет нетрудно до него добраться, если у Ривьеры будет время рассказать о ней другим. Особенно если против предполагаемого убийцы уже есть одна небольшая улика», — без тени улыбки заметила Анна Карла. «Например, письмо». Минуту спустя молчание стало невыносимым для обоих. Санта-Марии начало казаться, что он попал в мутный водоворот, который сейчас унесет его вместе со столом и стулом. «Бедный Массимо», — сказала, наконец, Анна Карла и добавила. «И я тоже. Но ведь это лишь одна из множества гипотез. И потом, не забывайте, сегодня утром, кроме вас и Массимо, в Балуне были американка и профессор, у них тоже нет алиби. Неизвестно, где они были в решающие минуты. Да и ваш друг из Иврея также пока не имеет алиби». Анна Карла пожала плечами. «Кто будет допрашивать Массимо? Вы или ваш коллега?» — спросила она. «Конечно, я. Убийство, как высокое искусство», — прошептала Анна Карла, глядя в окно. «Кажется, это было 1000 лет назад». У Санта-Марии, напротив, воспоминания об их встрече на залитой солнцем террасе виллы Кампи были совсем свежи. Он не мог заставить себя поверить в виновность Анны Карлы. Внутренне он был убежден, что она стала жертвой трагического стечения обстоятельств. «Как воспринял случившееся сеньор Кампи?» «Мы обменялись с ним всего несколькими словами. По-моему, он потрясен и подавлен. А может быть, всего лишь напуган? И сейчас прикидывает, какие у него шансы выйти сухим из воды?» — подумал Санта-Мария. «Я постараюсь его успокоить. А пока попрошу вас», — Санта-Мария поднялся, — «повторить старшине Лопрести ваш рассказ для занесения в протокол. Конечно, не все, а лишь то, что связано с утренней поездкой вашей и ваших друзей. Где и в какие часы вы находились? Наши методы, увы», — добавил он со вздохом, — «весьма однообразны и скучны. Я в полном вашем распоряжении», — грустно и насмешливо ответила Анна Карла, также вставая со стула.